Мы считаем, что вся эта борьба не более чем ИКД, имитация кипучей деятельности, и мышиная возня, воспринимаемая системой даже не как комариные укусы, а как низшей степени назойливости променад последних осенних мух, вялых и медлительных, уже давно не жужжащих, а просто по инерции летающих по кругу в силу заложенного в них природой матерью механизма выживания. Прошу понимать правильно, мы не против борьбы как таковой, но борьба должна быть конструктивной и давать хотя бы минимальные результаты. В противном случае это не борьба и вовсе не сопротивление, а просто несогласие, с которым каждый из участников РСС волен поступить по своему усмотрению. Хочешь, гордо носи его как знамя, в системе это совершенно по тулумбасу. Хочешь, отправь по почте другу с разноцветной открыткой Яндекса, а лучше всего затискай себе в самой потаенной глубины организма, возвращайся в свой теплый офис и продолжай прилежно вкалывать на систему, с которой ты так круто не согласен. Предвижу вопрос. Зачем в таком случае мы всем этим занимаемся? Отвечаю. Вы не поверите, но нашего согласия никто и не спрашивает. У нас тут есть неуправляемая бомба замедленного действия под названием «Ленамщу всем подряд». Так вот, она рулит во всех отношениях. И машиной. Это ее машина, точнее ее родителей, и процессом. Ну и нами заодно. Почему так получается? Нет, не надо ухмыляться. Мы вовсе не подкаблучники. Просто так получается. Мы выясним по ходу повествования. А сейчас самое время вернуться на мастерски задымленную террасу ушибленного поэта. Нам принесли некое подобие пиццы. Аленка с Лехой с минуты на минуту закончат просмотр материала. Под пиццу обсудили сюжеты. Леха нашел, что в домашнем задании «Народ против кавказдюков» резать ничего не надо, все там органично и к месту. Даже левые хусяничьи реплики и, собственно, момент приглашения. Ленка возразила. Все места, где она мелькает, надо обязательно убрать. Леха спорить не стал. Он в курсе Ленкиного пунктика. Пунктик такой. Ленка старается не попадать в кадр. Голос за кадром — это пожалуйста, а картинку не надо. Делает она вовсе не из-за опасения за свою жизнь, а в угоду здоровой целесообразности. По ее утверждению, и в этом есть рациональное зерно. Неузнанная, она будет гораздо более полезна общему делу, чем опознанная всеми подряд и намертво привязанная к нам визуальной цепью. Экспромт Леха тоже взял, но, посовещавшись с Ленкой, решил избиение хлопкорубов потереть. Ввиду слабой мотивации, оно как-то совсем неубедительно и даже жестоко, да и в формате высоконравственного диспута совсем не смотрится. Короче, это лишнее. Вот такие двуличные сволочи. Что ложится в строку, покажем. Что не нравится, обрежем. Кстати, вспомнил Леха, без энтузиазма дожевывая свою пиццу. Все забываю спросить. А что это за антихач 111? Почему не знаю? Это в самом деле есть такой канал? Пока нет. Ленка доверительно подмигнула Лехе. Но наверняка скоро будет. А, ну я так и понял. Леха мудро кивнул. А почему 111? 3 единицы, терпеливо пояснила Ленка. Общеизвестный постулат. Триединая сущность интернационализма. Ну ты тупица. Один вопрос, одна секунда на размышление, один ответ. А какой вопрос? Нужны ли русским хачи? Хороший вопрос, с энтузиазмом одобрил Леха. Очень актуальный, знаете ли. С ответом тоже все ясно. Не понял только, а зачем секунда на размышление? Ну, это если респондент будет пьян, чтобы было время собраться с мыслями. А, понятно. Ну, все, значит, так и определимся. Леха важно кашлянул и приосанился. Загоняем материал на 3 ресурса. Здесь, как статья будет готова, в блоге и на «Родина уже не зовет». Это тот самый австралийский филиал нашего движения. Я же говорил. Леха напоминает об этом на каждой встрече. Но сейчас мы дежурно благодарно округлили глаза и со значением покачали головами. Да-да, не извольте сомневаться, комрад Леха, мы прониклись, это международный уровень, ни больше, ни меньше. Мы в курсе, что в Австралии есть славяне. Они по большей части взаимообразно ненавидят муслимов, и среди них, как водится, нашлось немало бездельников, которые всеми фибрами души поддерживают ваше великое несогласие. Догрызли пиццу, выпили кофе. Все, деловой обед подошел к концу. Уже собрались было откланяться, но тут Леха, секретно сверкая глазами, выдал. Тут одна идея есть. Может, как-нибудь в другой раз? Деликатно рыгнул в ладошку Федя. Да, конечно, в другой так в другой. Леха мгновенно обрел несчастный вид. А идея просто мега-бомба. Просто супер. Но если в другой... А чего откладывать? Заинтересовалась Ленка. Давай, делись, что там за идея? Нет-нет, надо все пробить, довести до ума, упорядочить схему. Леха быстренько принял да нельзя интриганский вид. Сегодня вечерком буду звонить людям, уточнять. Потом уже, когда все устаканится, скажу, а пока... Нет, ну, хотя бы в общих чертах. Да нет, в общих это не то. Тут конкретика нужна. Так что у вас завтра как? Завтра заняты, — обиженно заявила Ленка. У нас с утра интервью в 11:00, так что можешь все свои секреты свернуть в трубочку и... Погоди. «А с кем интервью?» — насторожился Леха. «Мы вроде бы ничего такого не планировали». «Глупыш, интервью берем не мы», — Ленка величаво снисходительно вздернула подбородок. «Интервью берут у нас. Разницу улавливаешь?» «Мы с Федей синхронно хлопнули глазами и переглянулись. Ух ты!» Вот это новость, и не самая приятная, скажу я вам. Ну-ка, вспоминайте, когда у преступников берут интервью. Если кто запамятовал, я подскажу. В основном это происходит в двух ситуациях. Либо после поимки, либо когда они захватили толпу заложников и укрылись в каком-нибудь ДК или высотном отеле, где имеет обыкновение шляться всякие посторонние крепкие орешки и прочие псевдопродукты для мозгов. В связи с этим очень хотелось бы узнать, а что там у нас завтра по графику? Сдача властям или захват заложников?